окон дворца сквозь узорные решетки вырывался теплый свет. Там смеялись, говорили, готовились ко сну. Весь он был в этой темноте, как блестящее ювелирное изделие причудливых контуров. А вокруг царили ночь и тишина. Пойдем прогуляемся по берегу. Очень уж красиво это озеро звезд. Хорошая мысль. Но не успели мы спуститься во двор, как нас остановили. Простите, выход из отеля запрещен. Как? Пожалуйста, прочтите, что здесь написано. На стене висело большое объявление, где было ясно сказано, что после наступления темноты просят не выходить из здания, так как сюда заходят тигры, и администрация отеля не берет на себя ответственности за жизнь постояльцев, нарушивших этот запрет. У нас как-то сразу пропало всякое желание пойти прогуляться. Тигры. Они еще совсем недавно были истинными владыками этих низкорослых лесов на горах. Все, что написал Киплинг, правильно. И сейчас можно поехать на ночь в охотничий домик на том месте, где Маугли выслеживал Шерхана. Говорят, что если повезет, можно при свете луны увидеть, как тигры приходят к реке пить воду. Возможно, это и так, мы там не были. Но в Раджастхане вы на каждом шагу столкнетесь с каким-нибудь упоминанием о тигре. Наша преподавательница, учившая джайпурских студентов русскому языку, рассказывала мне, что один из ее студентов приезжал на уроки из пригородной деревни на велосипеде. И однажды, когда он ехал домой по темному шоссе, он увидел, что впереди что-то большое лежит на его пути. Сначала он подумал, что это павший вол или буйвол, и даже не встревожился. Когда же он подъехал почти вплотную, и уже поздно было что-нибудь предпринимать, он увидел, что это тигр отдыхает на прохладном асфальте. От быстроты реакции решения зависела жизнь студента. Он сразу сообразил, что тормозить и медленно разворачиваться обратно мимо самых лап тигра не имеет смысла. Это только пробудит подозрительность зверя. Тогда он нажал на педали и проехал чуть не по ушам тигра, который даже и головы не поднял. Так он был сыт и доволен жизнью. После этой встречи студент перестал приезжать на вечерние занятия. Со мной такого не случалось. Была довольно своеобразная встреча с двумя леопардами, и о ней я сейчас расскажу. Было это, опять же, в Раджастхане, в одном из дворцов отелей, но я не могу вспомнить, в каком именно. Помню, что был он очень велик, и только одна его часть была отведена под отель, а в другой жили или приезжали иногда пожить его владельцы. Спускался вечер, пора было идти обедать. Не представляя себе четко, как попасть в столовую, я наугад двинулась по коридорам и комнатам в том направлении, которое казалось мне правильным. Туристов было всего несколько семей, и никто из них мне не встретился, а прислуга, видимо, была где-то занята. Словом, спросить было не у кого. По убранству комнат я понимала, что иду уже по жилой части дворца, но решительно не знала, как отсюда выбраться. Тем более, что в комнатах было уже полутемно, и я шла почти наугад, как во сне. Открыв какую-то очередную дверь, я очутилась на обширной террасе и вдруг в шагах в 20 перед собой увидела двух леопардов. Один сидел на корявом толстом суку срубленного дерева и был четко виден на золотом фоне вечереющего неба, а другой, слегка теряясь в полутьме, стоял внизу на задних лапах и опирался передними о дерево. Я не могу сказать, в какую именно долю секунды пролетели в моей памяти все рассказы о том, что махараны держат охотничьих леопардов, и что иногда эти леопарды ненароком рвут также и людей. В следующую долю секунды мозг зафиксировал полную неподвижность зверей. В следующую он дал команду нервам успокоиться. Видимо, к концу первой секунды я ощутила, но еще не поняла, что это, возможно, чучело. Постояв на месте секунд 20, я уже сообразила, в чем дело, и, остывая от страха, подошла к ним и посмотрела на них повнимательнее. Это было, без сомнения, произведение искусства. Напряженные позы леопардов, игра их мускулов, выразительность движений, все было воспроизведено так живо и так точно, что даже стоя вплотную к ним и уже ясно видя, что это всего лишь чучело, я не могла избавиться от ощущения опасности, затаившейся в их телах. Живы